Здравствуйте. Могу я поговорить с Ольгой Николаевной? Да. Сейчас, секунду. Я вас поняла. Ольга Николаевна? Да, да, да. Я являюсь советником по вопросам оплаты кредита банка «Ренессанс». Меня зовут Певнева Светлана Алексеевна. Информирую вас о дополнительной обработке ваших персональных данных. До свидания. Хорошо. Да, я вас слушаю. Ольга Николаевна, я являюсь советником по вопросам оплаты кредита банка «Ренессанс». Я меня слышала. По вопросу оплаты вашей карты кредитной звоню. Уточните, пожалуйста, вижу, вы ранее общались с сотрудниками нашего банка, но оплату по-прежнему не произвели. Что вам помешало оплату произвести? А как общение с сотрудником вашего банка должно было меня замотивировать на оплату? Ну, то есть у вас сейчас вообще-то фиксируется просроченная задолженность по карте. Ну и что? Вам необходимо было... Вы мне объясните логику в вашем высказывании. Я вижу, что вы общались с сотрудником нашего банка, но оплату так и не произвели. К чему вы спросили этот вопрос? Задали этот вопрос. Я вам задала данный вопрос в связи с тем, что вас сотрудник проинформировал о том, что у вас задолженность. И после разговора с сотрудником вы оплату по-прежнему не произвели, даже если вы не договорились. А почему я должна была это сделать? Я вашему сотруднику четко и ясно выразила свою позицию по этому поводу. А в связи с чем вы вообще оплату не произвели? Ну, читайте комментарии, если сотрудник потрудился записать. У меня нет технической возможности уточнить информацию, почему сотрудник, какую информацию сотрудник от вас зафиксировал. Вижу то, что общались, а по оплате вы не договорились. Если вы думаете, что я буду входить в ваше положение и каждому звонящему объяснять, что, как и почему, то даже не надейтесь. Ольга Николаевна, я вас услышала. Лучше бы поняли. По вашему договору сейчас фиксируется просроченная задолженность ввиду пропуска платежа. И что? Срок до 7 декабря включительно, с февраля, извините, требование банка оплатить задолженность по вашей карте. Я воздерживаюсь от ваших требований. Ольга Николаевна, вы не... Ой, но еще скажите, что я не имею права, да? Нет у меня такой возможности. Да, потому что вы подписали кредитный договор. А что, ваш кредитный договор стоит выше закона? 307 статья Гражданского кодекса. А на основании статьи 309 Гражданского кодекса вы должны производить оплаты надлежащим образом, подписав кредитный договор данный. Установлены банком сроки. И поэтому сейчас по требованию банка срок до 7 февраля включительно вам необходимо платить 4319 рублей. Эта сумма состоит из очередного платежа и неустойки начисленной, согласно вашему... Я воздерживаюсь. Банка. Почему вы воздерживаетесь? Потому что мне дает такое право 307 статья. Вы обязаны возвратить полностью сумму кредитного договора. Я могу воздержаться от исполнения своих обязательств. Вы тупая или глухая? Ольга Николаевна. Да что вы истерично повторяете мое имя, отчество? Нет аргументов, попрощалась, трубочку положила. В чем проблема, я не пойму. У вас есть обязательства перед банком оплатить... Я забила на эти обязательства. Непонятно, что ли? По какому еще первому требованию? Присылайте свое требование в письменном виде заказным письмом с уведомлением. А вот это вот голословное ваше высказывание по телефону, да еще с мобильного номера телефона. А назовите ко мне, пожалуйста, свой номер как оператора по обработке персональных данных. Вы можете просто мои фамилии, имя, отчество предоставить, если... Я вам могу королевой Елизаветой представиться. Это же не значит, что это правда. Вы же уже подтвердили то, что вы являетесь Ольгой Николаевной, правильно? Ну, а как вы можете в режиме телефонного разговора в этом убедиться? Вы прошли идентификацию, поэтому я всю информацию предоставила. Вы также информацией располагаете. Правильно? Я не говорю о том, что вы предоставили. Я говорю, назовите мне свой номер как оператора по обработке персональных данных, на основании чего вы имеете право мои данные обрабатывать. И у вас нет номера обработки персональных данных, как вы говорите. Если вам нужно какие-нибудь сведения... А на основании чего ваш руководитель позволил вам обрабатывать данные ваших заемщиков? У вас есть генеральная доверенность? На основании того, что вы подписывали договор об обработке... Подписанный мною договор не позволяет вам обрабатывать мои данные. Вы должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре и получить личный регистрационный номер. Я с вами веду сейчас беседу на основании того, что являюсь советником по вопросам оплаты кредита. Да какой вы советник? Вы не знаете ничего о том, как работает банковская структура. Ольга Николаевна, я вам вообще сейчас звоню по вопросу задолженности. Вы не можете обсуждать мою задолженность, потому что вы не уполномочены ее обсуждать. Вас где-то на Авито нашли, сказали, что вы советник, и вы искренне в это верите. А вы понятия не имеете о том, как это все работает, и какие у вас должны быть... документы, подтверждающие, что вы можете обрабатывать данные, персональные данные. Хватит истерично повторять мое имя, отчество. Мы не вернемся к вопросу о моей задолженности, пока вы мне не назовете свой номер как оператора по обработке персональных данных. Потому что его у вас нету. Потому что его у вас нет. Вы можете быть свободны. Вы ведете неконструктивный диалог, и я вам зафиксировала отказ от предоставления номера как оператора по обработке персональных данных. Готовьтесь к конструктивному диалогу, я вам перезвоню. Ольга Николаевна. Еще вопросы есть? Нет, мы не будем возвращаться к задолженности. Вы не компетентный сотрудник, который может обсуждать этот вопрос. Передайте трубочку более грамотному специалисту. Ольга Николаевна. Да что вы заладили, Ольга Николаевна, да Ольга Николаевна. В чем проблема, я не пойму. Не надо к вам обращаться, правильно? Не надо ко мне обращаться, я вам уже сказала, вы можете быть свободны. Потому что у вас фиксируется задолженность, и моя обязанность выходит вас проинформировать. В ваши обязанности входит работать по закону и обладать личным номером, который вам дал Роскомнадзор. Соответствующее обращение будет направлено в Роскомнадзор, и запись телефонного разговора обязательно будет к этому приложена. Вы можете быть свободны. Вы нарушаете сейчас 152 федеральный закон. Я сейчас вас информирую по задолженности. Вы можете информировать кого-то другого. Более 13 дней. Из первого дня просрочки и до момента поступления денежных средств на ваш счет вам начисляются штрафные проценты. Ну и пусть начисляются. Я не пойму, сейчас обрадовались или огорчились. Я вас сейчас я вас буду сейчас все время перебивать, и я не дам вам возможности дочитать ваш скрипт. Я вам сразу сказала, вы начнете говорить, и я буду говорить с вами параллельно. Говорить параллельно я умею очень долго. Лучше бы поняли, я еще раз говорю. Я вас услышала. Лучше бы поняли. Можете быть свободны. Можете быть свободны. Можете быть свободны. Не надо меня информировать, вы некомпетентный сотрудник, и я не доверяю вашему некомпетентному мнению. Ольга Николаевна. Вы мошенница, которая украла где-то мои данные, и сейчас пытаетесь требовать от меня каких-то денег. Вы можете быть свободны. Не могу я ни с кем ознакомиться. Мне это абсолютно не нужно, это вам нужно доказывать, что вы сотрудник банка. Не нужно со мной разговаривать. Вы можете быть свободны. У вас сейчас задолженность фиксируется. Нет у меня никакой задолженности. Я отрицаю этот факт. Я вам уже сказала, что я воздерживаюсь. А воздержаться от выполнения моих обязательств мне дает 307 статья Гражданского кодекса. Понятие обязательств. Банк имеет право требовать, а я имею право воздержаться. Если вы сейчас будете утверждать, что такого не написано, я вам ее зачитаю. И вы тогда точно сядете в лужу. Статью, на основании которой вы обязаны производить оплаты. Вот доказывайте мои обязательства в суде, пожалуйста. Ольга, я же сказала, я долго буду разговаривать с вами в параллель. Так я же вам вы еще не поняли, что вы не вывезли этот разговор, а вы можете быть свободны. Ольга, вы можете быть свободны. Я с вами разговор еще не закончил. Не нужно пытаться тут передо мной оправдываться и что-то как-то делать. Я пытаюсь для вас прояснить ситуацию. У вас сейчас истерика начнется, если вы еще минут пять со мной поговорите. А как это относится к вашей задолженности? Никак вы это не относится, но у вас будет истерика. Я могу еще перейти на личности. Ваше право, можете перейти. Могу. И вы истерично бросите трубку и побежите плакать в туалете. Но в связи с чем, что вы некомпетентный сотрудник, и вы мне не предоставляете свой номер как оператора по обработке персональных данных, и я не вижу смысла с вами обсуждать. Алло? Алло. Ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда рейс судебный, это вы? Это я. Это Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Меня зовут Надежда Анатольевна. А почему вы задолженность не оплачиваете в банке? Фамилию называете? Что фамилию называть? Свою фамилию называете. Овчинникова Надежда Анатольевна. Почему вы долг не оплачиваете в банке? За неделю. И в неустановленное... А я вам что, с коллекторского агентства звоню? Это коллекторское агентство имеет право, он звонит только два раза в неделю. Я вам звоню с банка. А если действия, направленные на возврат просроченной задолженности? Да что вы говорите? Я вам еще раз говорю, это относится к коллекторскому агентству. Я звоню вам не коллекторского агентства, я вам звоню непосредственно самого Восточного банка. Запомните. Почему оплаты до сих пор нету, Дарья Сергеевна? Когда он будет наказывать вас рестально? Да что вы говорите? А вас он наказывать не будет, Дарья Сергеевна, за то, что вы долг банке не оплачиваете 169 дней? Да что вы говорите? Когда оплата будет? Никогда. Да что вы говорите? Как деньги в банк идти, так мы пришли 9 августа 2017 года в 12:25. Момент, это да что вы? Вы что там забыли? Почему вы не вносите оплату? Оплату, почему не вносите? Господи, да передайте трубочку нормальному сотруднику и идите на... Что еще сделать? Работаете. Что еще сделать? Что еще сделать? Когда в банк пришли, так сразу мило улыбались, да? Когда деньги вам давали. А как деньги в банк вернуть, так мы сразу начинаем грубить сотруднику банка. Да, конечно, вы такой. Все нормально у вас. Сидите. Вас на какой помойке там достали. Все у вас нормально, говорю. Нормально, Дарья Сергеевна. У меня все, в отличие или от что вас. Мне? Обзвонить всех ваших родственников? Обзвони. Пусть все на в чем проблема вашей неоплаты? Не надо со мной так разговаривать. Да как так разговаривайте. Я разговариваю с тобой. Да что вы говорите? Вы бы хотя бы не жевали бы в трубку. Да еще у тебя забыла спросить. Неприятно слушать. Да у тебя голос такой мерзкий, но я же тебя слушаю. Ужас. Ага. Почитайте книжки на досуге, как нужно общаться по телефону. Ага. Дарья да Сергеевна. Да а что у вас это не получается? Ну, не умеете разговаривать. Учитесь, учитесь. Когда будет долг оплаченный? Чья бы елка зеленела. Да что вы говорите? Ну, конечно. Ну, давай, давай. Что да еще что скажете мне новенького? Что еще новенького мне скажете? Для еще многого новенькая? Чего не услышала. Я сейчас вам скажу. Не вы запомните и забудете, как ходить. Да что это? Ничего себе! Замечательно-то как. Вот дура. Где тебя такой конченый нашли? Еще, давайте, еще, давайте, говорите мне, говорите, да, говорите, я тебе вас слушаю. Да на трассе по вечерам. Вот и я говорите дальше, когда будет оплата, не надо грубить мне. Я уже ответила на этот вопрос. Все сказали? Вы сказали? Весь гнев свой выплеснули? Угу. Все свое недовольство выплеснули? Почти. А теперь давайте разговаривать. Спокойно и нормально. Почему вы не оплачиваете долг в банке? Не хочу. Почему вы не хотите? Отсутствует желание у меня. Да вы что? А деньгами, когда пользовались, почему желание у вас не появилось? Да что деньги обратно вернуть. Да, и не трогать их вообще. Да что вы говорите? Почему у вас не появилось такое желание, а деньги вообще тогда не трогать и их не тратить? Вы можете с этим вопросом обратиться к Господу Богу. Может быть, вам поступит ответ. Да, господи бог, тут не поможет. Вы что? Тут только коллекторское агентство только передавать. Конечно, на вас только христа в том случае нет. Поможет, да. Конечно. И гореть вам в гиене огненной. Ой, да вы что? Зато прям там? Что? Прям там. Прям там? Да вы что? Ой, как замечательно-то. Всю жизнь хотела там побывать. Да, кто б спорил, кто б сомневался. Учитесь разговаривать. С кем? До свидания. С собой, что ли? Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте. Алло, меня слышите? Здравствуйте. Слышу. Алло, меня слышите, да? Вы Ритсим Иваником, наверное? Нормально, очень. Пытается по работе с должностью ООО «Син Протект». Интересный КМПК «Турбозайм» поступил в звонок. Меня зовут Майорова Алиса Алексеевна. Чье внимание, ведется запись. Вы Симе Ваниковна, верно? Да, верно. Звонок поступил по факту наличия задолженности перед компанией. Сумма в размере 40 131 рубль 46 копеек. Перед компанией «Турбозайм». Я представилась в начале разговора. Вы денежные средства подготовили у вас 55-й день неисполнения обязательств. Потому что мы занимаемся вопросами просроченной задолженности и действуем в интересах компании «Турбозайм». На основании какой основной статьи? Деятельностью компании «Турбозайм» является, соответственно, выдача займов. А мы занимаемся вопросами просроченной задолженности. На основании агентского договора. Где уведомление от кредитора? В личном кабинете уведомление. Личный кабинет не является способом уведомления. У вас согласно договору, вы думаете, займа перед компанией «Турбозайм»? Протект, у вас опять не отозовут лицензию? Вы договор читали потребительский перед компанией «Турбозайм»? Скажите. 230-й что значит, закон, при чем читали? Тут договор? В вашем договоре четко прописано, на каком основании и по какому принципу работает компания «Турбозайм». И вас уведомили о всех изменениях и о переступке третьим лицам к решению вопроса иным способом через личный кабинет. Личный кабинет я вас сейчас, соответственно, в суде я оспаривать этот вопрос не собираюсь. В суде компьютер принесете. Да зачем? Ваш договор, который мы можем распечатать и предоставить. Ага. И пункт 8.1 и 8.4 вы можете свободны прочитать. Пункт 8.1 и 8.4 прочитайте, и вы согласились свободны с условиями. Никакие свои вопросы обсуждать не буду. Какие свои вопросы? Вы деньги незаконно удерживаете, да на каком основании? Разница? Вам-то какая разница? Что значит какая разница? Компания вот получила ваш вот договор ввиду того, что докажите вы нарушаете юридический договор. Докажите. Что доказывать? Докажите, что вы получили. Что доказывать? Что у вас долг не оплачивается докажите два месяца? Занимаете деньги на 18 дней, не оплачиваете докажите 55 дней. Вам-то какая разница? А, знаете повторяю что? А, звонки будут согласованы по всем контактным номерам, вы вашим коллегам, и вашим друзьям и родственникам можете, соответственно... Давайте, давайте, нарушайте закон. А вы говорите со мной дальше сейчас параллель с какой целью? Я буду с вами в это вы нарушаете закон. Пор, а я с вами прощаюсь, звонок повторится, к сожалению, вы перебиваете, да, и взаимодействовать не готовы. Ходатайствование будет направляться в мировой суд, по факту. Судебный приказ, ясно. Ух ты, театр одного актера начался. К сожалению, сейчас подтверждают, что взял деньги с целью невозврата. Ничего я не подтверждала, что ты там врешь. Уклоняется от кредиторской задолженности, перебивает сотрудника компании и не решает отвечать данный вопрос. Согласовывайте звонки по номерам третьих лиц, указанных клиентам компании. Ритсиме Ваниковны. Также зафиксируйте в кредитных историй то, что клиент брал деньги с целью невозврата и с доходом 65 тысяч, который имеет как заведующая компании ООО, не решает текущий данный вопрос, игнорируя бездействие и перебивая сотрудника. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Здрасте. Банк Трансвал, Виталий Владиславович Николаев, меня зовут. Ага. Андрей Владимирович. На жалобу нарываете. Что? На жалобу нарываете. На какую жалобу? ФССП. Куда? Федеральную службу судебных приставов. Вы хотите пожаловаться? Конечно, во второй раз за день звоните. В второй раз, потому что взаимодействия с вами не было. Ну, это будете перед приставами оправдываться, было взаимодействие или нет. А вы кто? Вы... Я уже отвечала. Я уже отвечала на этот вопрос. Федеральный закон почитайте, а потом говорите, хорошо? Угу. Вы не отвечаете на вопросы. Чтобы вам не звонили, вы скажите, вы вообще знаете его или нет. Я уже говорила. Я отвечу информацию, не будем звонить вам. Я уже говорила на прошлой неделе. На прошлой неделе. Сейчас скажите мне. Не считаю нужным. Ну, понятно. Перезвоним, значит, ожидайте. Да, перезванивайте. До свидания. Ага. Пока, чмошник. Алло? Алло. Ой, сравнивала. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Андреева Яна Александровна. Все разговоры у нас записываются. Скажите, Виктор Александрович, кем вам приходится? Это я ему прихожу, с юристом. Меня зовут Дарья Сергеевна, я его интересы представляю. Угу. Хорошо, тогда передайте, пожалуйста, Виктору Александровичу, нет, что звонили не буду из компании я ему передавать, «Эверест». Он не будет ему вам необходимо с нами связаться. Нет у него такой необходимости, интересов по отношению к вашей компании. Ну, зря вы так думаете. Если вы юристы, вы знаете, что такое компания «Эверест», и кто кредитор не прислал же ему никаких уведомлений о том, что вас привлек. Поэтому почему у него... вы так в этом уверены? Ну, потому что я с ним разговаривала 15 минут назад. Но у меня есть совершенно другая информация. Значит, у вас будет заблуждение. Трек номер всего письма доброго. Назовите тогда. Здравствуйте. Алло? У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, вот такая. Здравствуйте. Здравствуйте. Лена Витальевна? Да. Компания «Любая финансы», специалист Миронова Людмила Викторовна. Ведется запись разговора. Ага. Елена Витальевна, у вас задолженность по почте банка, пока... Я не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Ну, разве мы с вами обсуждаем, Елена Витальевна? Потому что у вас денежные средства удержаны незаконно и чужие. А вам-то поэтому какое дело до этого? Внимательно слушайте. Большое вам дело до этого. Не хочу я вас слушать, вы для меня посторонний человек. Значит, Елена Витальевна, по месту регистрации ожидайте... Ой, приезжайте, приезжайте, у нас тут места живописные, за грибами можно сходить и труп закопать. Приезжайте. Еще раз повторяю, Елена приезжайте, Витальевна, приезжайте, я вам грибника опытного найду. Еще раз говорю вам, смеяться будете позже. А да, мы вместе посмеемся, мебели, когда приедете. Пыль, с мебели пыль, для того, что ваше имущество... Да, хорошо, хорошо, я же к вашему приезду уберу обязательно. Конечно. Конечно. А как вас зафиксировал? Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Так вы приедете, давайте договоримся.